Глава 15. Королевство Элтанин. Сердце дракона. Дети богини Дану не спят в люльках своих золотых, жмурятся и смеются, не закрывая глаз, ибо северный ветер умчит их за собою в час, когда стервятник в ущелье слетает с вершин крутых. Группа «Мельница. Неукротимое пламя». Глядя против светила, опоясанного радугой, щурясь, Феллино наблюдал за битвой Райана Гримиума и Празмии Ананты, стоя чуть в стороне, чтобы не зашибло сорванными с деревьев ветками. Визг стал тише и доносился, словно из глубокого колодца. Собственно, так и было. Круг, который держали хранительницы, вибрировал силой, создавая защитные стены вокруг озера лотосов. И в этом призрачном плену бились насмерть королевская виверна и пробудившаяся богиня. «Неужели они не понимают, что погибнут вместе с Гримиумом?» Равнодушно поглядывая на застывших статуями самовил, размышлял Феллино. «К чему все это? Божественная змея несет жизнь и покой. К чему сопротивление?» Яд Сайхан-Халди капли за каплей отравлял кровь юного кота, но где-то в глубине души еще тлели остатки сомнений. «Поспеши, сердце!» Ледяной змеей скользнул по мыслям чужой голос, обжигая Солар болью. Феллино вздрогнул, коротко глянул в сторону застывшего навсегда Коп-Ора, окинул взглядом поляну, на которой шла яростная борьба за грань, развернулся и, тяжело ступая, отправился в сторону монастыря. Магия перемещения никогда не работала нормально в пределах озера Лотосов, а сейчас и вовсе зашвырнет неведомо куда, и не факт, что дорога обратно отыщется. «Как там Зерк? Зачем он полез в бездну за рыжей намерянкой?» Сердце Феллино болезненно сжалось. От стыда или горя юноша так и не понял. Шепот дурман цветка не давал сосредоточиться и вытащить на волю собственные мысли и чувства. «Что воля, что неволя, все равно». Голос мамы звучал нежно и ласково, утешая маленького расстроенного котенка, который забился в самый темный угол и отчаянно скулил от ужаса содеянного. Солар еще сопротивлялся зову, но тело, практически полностью подчиненное Сайхан-Халди, уверенно шагало в сторону монастырского двора, откуда легко можно было переместиться в оазис Ноха, в ту самую пещеру, где Феллино оставил спящую Райну Эдесих. «Сердце, сердце, сердце», — отсчитывал кто-то в такт движению в висках Феллино. В какой-то момент полукровка сбился с шага, сообразив, что кинжал, которым надлежало вырезать сердце дракона, остался в змеином теле Коп-Ора. Юноша остановился, размышляя, что ему теперь делать. Но неведомая сила, взявшая над ним власть, требовала немедленных действий. И Феллино решил подняться в комнату брата и отыскать в вещах обсидиановый нож для обрядов, который брат всегда брал с собой. Мало ли что могло произойти в странствиях, а родовой дорожник — верный помощник в дальних странствиях. Хорош против иллюзий. Достаточно капли крови, добытой с помощью обсидиана, чтобы полностью разрушить неведомый морок. Им можно окончательно убить, разрушив связь живого существа с Соларом и зверем. С помощью ритуального ножа лишали магии, отрезая соединительные нити от источника. Это самое страшное наказание, известное намадам. Лучше смерть, чем жизнь без силы. Солар долго не выдерживал и застывал обсидиановой слезой внутри человека, превращая того в равнодушную куклу. Лишь однажды наблюдал Феллино такого рода казнь и до сих пор с ужасом вспоминал скорую смерть соплеменника после заслуженной кары. Без источника люди теряли смысл жизни и сгорали за считанные месяцы. «Кара, меня тоже ждет лишение и смерть!» В солнечном сплетении кольнула раскаленная игла, но шепот матери утешил юношу. Мысли о предательстве отступили, убаюканные иллюзиями. Равнодушно шагая к цели, Филинон не обратил внимания на странную тишину в монастырском дворе и даже на отдаленный монотонный звук, доносящийся со стороны внутреннего дворика. Монахи оставили свои дела и собрались в малый круг Ноха, приветствуя сумерки, предваряющие ночь полной радуги. Совсем скоро зазвучит диджериду, гулко забьют барабаны, запоют коши музыкой ветра, воды и воздуха. Вспыхнет огонь в огромной чаше, разгоняя мрак наступающей ночи. А пока служители тянули на одной частоте один единственный звук, сидя в позе лотоса вокруг круглого бассейна, алтаря, на дне которого в ожидании обряда лежали дудочка и тяжелый радужный пояс — символы власти рода Аракис. Но всего этого Филина не знал и не ведал, медленно поднимаясь по ступенькам в комнату брата, уцелевшую после драки с небогом-демоном Вритру. Остановившись возле открытой двери, юноша прислушался. Тишина напрягала. Унылый звук с улицы, пробившийся в помещение в приоткрытое окно, заставил поежиться от нехорошего предчувствия. Но голос матери, ни на минуту не прекращающий свои ласковые речи, гипнотизировал, не позволяя думать ни о чем другом, кроме поставленной задачи. Обнаружив походный мешок зерга, Филину достал из потайного кармана нож, прицепил ножны к поясу и покинул келью. Никто не встретился ему в коридорах монастыря, никто не остановил. Монастырь замер настороженным зверем, ожидая начала радужной ночи. Монахи пели заунывные песни, входя в транс. Раненых воинов благополучно переправили в охотничьи угодья Гремиума. Коп-Ор был мертв, и намерянки и Северный Дикий исчезли за гранью. Райн бился с богиней. Некому было заметить заторможенные движения кота и отсутствующий взгляд, остановить и поинтересоваться, что происходит. Во дворе Филину оглянулся по сторонам, прошептал слова входа и исчез в портале, чтобы через мгновение оказаться возле водопада мироздания. В оазисе Ноха стояла почти ощутимая тишина, словно мир замер, ожидая бури. Даже птицы не пели, и ветер, всегда свободно гуляющий среди гор, стих, боясь нарушить хрупкое незримое равновесие граней, балансирующих над бездной. Юноша замер перед водопадом, разглядывая чашу, искрящуюся яркими радугами. Нестерпимо захотелось пить, но строгий голос матери одернул и погнал кота прочь, запрещая даже прикасаться к воде. По едва заметной тропинке Филину двинулся в сторону пещеры, где остывали останки верховного жреца, и мертвым сном спала Райна Эдесих. «Сердце, сердце, сердце!» Вновь застучали в висках молоточки, набирая силу, нервируя и раздражая. Кот старался отвлечься, разглядывая местность, но голос внутри торопил его, вынуждая ускорить шаг. Идти быстрее не получалось. Высокая густая трава цеплялась за сапоги, окутывала икры и щиколотки, норовила сбить с ног. Филино злился, пробираясь сквозь заросли, но упрямо шагал вперед. Воздух понемногу нагревался, застывал липкой ватой, не желая проникать в легкие. Чужая воля гнала вперед, и юноша шел, вслушиваясь в тихий материнский шепот, который обещал ему покой и любовь после того, как сердце дракона окажется у него в руках. С трудом выбравшись из бассейна с водой, в котором очутилась после перехода, я рухнула на траву без сил. Легкие все еще горели огнем. Никогда еще так долго я не задерживала дыхание. Кашель раздирал горло, слезы текли из глаз, тело сотрясало мелкой дрожью от ужаса пережитого. Смерть я не видела, но ее тяжелый взгляд до сих пор высверливал мой затылок. Не удержавшись, я запустила руки в мокрые волосы и хорошенько почесала голову, стряхивая навязанную переходом иллюзию. Тяжело поднявшись на ноги, я отжала одежду, не раздеваясь, и оглянулась по сторонам. За спиной негромко шумел водопад. В его струях, словно в девичьих косах, мелькали разноцветные ленты. Зависнув на какое-то время от красоты, я наслаждалась теплом, красотой и тишиной. В какой-то момент мне показалось, что мощь водопада увеличивается, словно кто-то наверху сильнее открыл кран. Я задрала голову и не удержалась от улыбки. «Получилось!» Радостно дернулось в груди сердце, когда я обнаружила в небесах чужое солнце, опоясанное радужным поясом. Переведя взгляд на озеро, из которого вынырнула, я, наконец, поняла, где очутилась. Оазис Ноха, водопад мироздания. Вот куда забросил меня переход. И вот вопрос, как отсюда выбираться? Если я правильно помню, никто из живущих в грани в это место без помощи монахов попасть не может. И как мне теперь вернуться в монастырь? И тут память обрушилась на меня грохотом водопада, выросшим 100 крат. Перед глазами замелькали вспышками фрагменты пережитого. Солар тревожно запульсировал в солнечном сплетении, мешая сердцу биться, а легким дышать. Яркая белая вспышка обожгла роговицу, и я зажмурилась, прогоняя видение, в котором гибли Наташка, драконы, Зерк и Эдосих. «Этого не может быть! Не верю! Нет!» Обхватив себя за плечи, сжав зубы до скрежета, я, как молитву, твердила про себя упрямое «нет». Не выдержав напряжения, опустилась на каменный бортик чаши. Задышала глубоко и часто, приходя в себя. Наклонилась зачерпнуть воды, чтобы умыться и напиться. Питье оказалось прохладным и вкусным. Где-то на заднем плане за завесой шумных мыслей мелькнуло какое-то воспоминание, связанное с водопадом, но ловить его я не стала. Напившись и отдышавшись, я заблокировала страшные воспоминания волшебной фразой. «Я подумаю об этом завтра», как только выберусь отсюда поближе к цивилизации. И еще раз огляделась и приметила тропинку, едва заметной змейкой, бегущей куда-то вглубь оазиса. Выбор был нехороший. Сидеть и ждать у водопада погоды или паломников, что в свете последних событий было сомнительно, или подниматься и идти неизвестно куда в надежде встретить людей. И я пошла. Чистый прозрачный воздух очистил легкие, и в горле, к моему великому счастью, перестало свербить. Кашель прекратился, и дышалось теперь легко и глубоко. Чужое солнце ласково гладило теплом по волосам и телу. Приятный ветерок подсушивал одежду, а трава то ластилась, словно котенок, к щиколоткам, то расступалась, давая пройти без проблем в особо густых местах. Дорожка скользила змейкой, уводя все ближе к горной гряде, окружающей оазис. Как-то незаметно для самой себя я успокоилась и обрела уверенность. Все будет хорошо. Засунула сомнения подальше, сорвала травинку, закусила ее зубами и решительно ускорила шаг. Густая трава, в которой вилась стежка, вдруг резко закончилась, и я оказалась на краю небольшой полянки. «И что дальше?» Оглядываясь по сторонам в поисках выхода, задумчиво уперев руки в бока, зависла я, недоумевая. Ветер игриво толкнул в спину, словно подталкивая идти вперед. Хмыкнув, я шагнула вперед и замерла, прищурившись, вглядываясь в неприступные горы. Задрала голову вверх и тут же откинула мысль о том, чтобы забраться по почти отвесным стенам наверх. «Выход должен быть здесь! Не зря же меня сюда...» «Привели!» Я хмыкнула, принимая свою догадку, и медленно пошла через поляну к горе. Остановившись возле причудливой кладки из обваленных камней, я замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Солар молчал, инстинкты спали. Я дотронулась рукой до темного камня и вздрогнула. Мне показалось, кто-то шумно вздохнул от моего прикосновения. От неожиданности я подскочила на месте и завертела головой, пытаясь обнаружить хоть кого-нибудь живого. Но вокруг никого не оказалось, разве что в высокой траве кто-то прятался. «Кто здесь?» Настороженно вглядываясь в заросли, хрипло выдохнула я. Мой голос, похожий на скрежет ржавых петель, разрезал тишину оазиса. «Здесь, здесь, есть!» — откликнулось эхо, и я испуганно прижалась спиной к камням. По логике вещей, эхо не могло возникнуть в этом месте. Камни приняли меня в свои теплые объятия. Я вновь отпрянула и развернулась к горе лицом, дотронулась ладонью. «Солнце нагрело!» — решила я, прижимаясь всем телом к природной печке. Вроде и не холодно, но прогулка в мокрой одежде приятных чувств не вызвала, а тут такое везение. Немного погревшись со всех сторон, я все-таки заставила себя оторваться от горного камина и приняла искать выход. «Должно же быть хоть что-то!» В отчаянии топнув ногой, рыкнула я вслух, ожидаемо услышав неправильное эхо. «Вот тебе и то-то», — передразнила я свой собственный искаженный голос. В душе нарастало тревожное чувство, накатывая спазмами, от которых желудок сводило судорогой. Руки заледенели, сердце стучало с короткими очередями. В голове все настойчивее стучала мысль о том, что попасть в монастырь просто жизненно необходимо. Но вот как? Черт, совсем не мозги отбило! Осенило меня в приступе самотерзания. Я ж могу улететь! Я ехидно рассмеялась над собственной глупостью и окликнула черного. Оглушительная тишина накрыла поляну, когда спустя несколько минут зова никто из 9 драконов и 1 виверны не откликнулся. Я не расстроилась. Нет. Я рухнула в бездну отчаяния, утопленная мыслями о том, что мои звери погибли, сдерживая защитный круг. «Да чтоб тебя разорвало, Аида! К чертям собачьим!» выкрикнула я, со всего размаха стукнув кулаком о каменную стену и не почувствовала ничего. Руки свело судорогой, пальцы онемели, сжавшись в кулаки. Я даже обнять себя не могла. Тело не реагировало на мои попытки вернуться в себя. Задрав мокрое лицо к небесам, я пыталась сдержать слезы, безудержным потоком полившиеся из глаз. Больно было так, словно кто-то колючий и тяжелый сел на меня сверху, расплющив мое тело до состояния полной неподвижности, и тупым ножом очень медленно расковыривал дыру в солнечном сплетении. Этот кто-то сосредоточенно долбился в грудную кость, пытаясь пробить ее до спины, а попутно выковыривал сердце шипастыми щупальцами. Дышать не хотелось. Но воздух рваными вдохами продирался сквозь зажатое горло к легким. Прижавшись лбом к теплому камню, я дала себе волю и завыла в голос, отчаянно, утробно, перемежая проклятия с угрозами в адрес Аиды Веда, понимая всю бессмысленность собственной истерики. Всего случившегося можно было бы избежать, если бы... Этих «если бы» накопилось очень много. Если бы не поехали в Джугбу, не поперлись в море за радугой, не вписались бы за чужой мир в меру своих сил и открывшихся возможностей, не признали бы своих зверей. Да если бы я знала все с самого начала, ни за что бы не поставила дракона в круг, а сразу бы вцепилась в небога демона Вритру, взрывая темницу его памяти. Думать о нем как о возлюбленном одной из моих инкарнаций совершенно не хотелось. Перед глазами стояла Наташка, танцующая в окружении яростно плящущих нитей, и драконы, нанизанные мной на ленту, как бусины на ожерелье. «Стоп!» — от накрывшего видения я задохнулась. «Живые и мертвые. Виверна — источник 2 сил, а значит...» Надежда робкой змейкой скользнула в сердце, попутно откусывая чужеродное щупальце горя и латая рваную дыру в соларе. Я прижалась всем телом к камню, вбирая в себя его мощь и силу. «Живой!» — улыбнулась потрескавшимися губами. «Живой! И они живы, да?» «Да, я знаю, я чувствую!» Отлипнув от стены, я развернулась лицом к тропинке и, с трудом отрывая ноги от земли, отошла на несколько шагов. Остановилась у кромки поляны и развернулась снова к горной гряде, внимательно оглядывая каждый камешек, каждую трещину, каждую тень в поисках нелепостей, случайностей, образов. Мир в оазисе замер, наблюдая и выжидая. Воздух рябил, будто где-то рядом горел огромный костер. Я оттерла глаза, взлохматила высохшие волосы и двинулась к завалу, решив пройти вдоль горного хребта оазиса. Сколь долго мне придется обходить по кругу, я старалась не думать. Осторожно прикасаясь к камням, я медленно шла, разглядывая каждый подозрительный выступ и углубление. Далеко отойти мне не удалось. Ветер, минуту назад бродивший неизвестно где, вернулся и задул мне в лицо. Сощурив глаза, я упрямо продолжила двигаться вперед, сопротивляясь неожиданно сильным порывам. Такое чувство, что невесть, откуда взявшийся вихрь, всеми силами старался повернуть меня назад. «А почему бы и не да?» — подумалось мне, и я повернула обратно к живописному завалу камней. Чем ближе я подходила к месту, куда от водопада привела меня тропинка, тем сильнее убеждалась в своей правоте. Выход спрятан именно в наваленных глыбах. К тому же и ветер перестал противно задувать в лицо, сменив гнев на милость, игриво подталкивая меня в нужном ему направлении. «Ну хорошо, хорошо», — проворчала я, вернувшись в исходную точку. «Дальше что? Где здесь вход в выход?» Раздраженно дернув головой, поинтересовалась я вслух. Голос тут же утонул в тишине, вновь накрывшей поляну, и ветра как не бывало. «Это уже не смешно! Что происходит?» Закипая гневом, рявкнула я горам. «Что мне делать? Опять дурацкую считалочку вспомнить? Спасибо, кушали. Больше не хотим». Злые слезы брызнули из глаз, когда память подкинула воспоминания о нашей с Наташкой глупости. Стукнув по гладкому каменному боку двумя кулаками, я уткнулась лбом в гору, пытаясь понять, какой местный леший меня водит кругами и чего от меня добивается. Никаких примет, легенд или историй, связанных с оазисом, никто из местных нам с Наташей не рассказывал, кроме той, что водопад мироздания здесь не иссякает после ночи полной радуги. «Драконы! Как мне вас не хватает! Вместе мы нашли бы выход!» Упиваясь жалостью к себе, заныла я про себя. «К Аиде, что ли, обратиться?» От этого предложения засосала под ложечкой. «Мать миров просто так ничего не делает, и не факт, что эта засада не ее рук дело». «Так, хватит ныть!» Встала, взяла себя в руки, сопли утерла и вперед на баррикады. «На баррикады? А не глянуть ли мне сверху что, где и когда?» С этой оптимистичной мыслью я оторвалась от горы и оглянула завал. И не на такие горки забирались. Оттерев руки о штаны, я ухватилась за ближайший выступ и полезла наверх. Насыпь была не очень высокой, и довольно скоро я поднялась во весь рост на камнях. Многого я не увидела, но обнаружила, что со стороны, в которую я не пошла, упавшие камни лежат как-то странно. Если там, откуда вернул меня ветер, валуны высились тяжелыми глыбами, то противоположный край наваленной груды сужался к земле и под конец напоминал хвост дракона, вольготно разложенный возле подножья, и почему-то снизу эта странность не просматривалась. «Ладно, пойдем за хвостом дракона». Воспряла я духом и поскакала по уложенным камням, похожим на плотно подогнанные крупные чешуйки. Ну как поскакала? Осторожно начала спускаться, переступая с одной плиты на другую, пока в двух шагах от распластанного каменного кончика хвоста в виде наконечника копья не обнаружила едва заметную складку в склоне. Спрыгнув с последних чешуек, я метнулась к обнаруженному входу, предположительно внутрь горы, и застыла в недоумении. Проход исчез. Стиснув зубы, я развернулась и полезла обратно. Обернувшись на середину хвоста, оглянулась. Проход темной тенью звал меня вглубь горы. Иллюзия? «Игра света и тени? И как туда попасть?» — напряженно размышляла я, потихоньку спускаясь к земле, не сводя глаз с прохода. «Вот чёрт!» — ахнула я, когда он снова пропал. Вернувшись на шаг назад и увидев вход в пещеру, я присела на теплые камни, злясь на себя, на ситуацию, на весь безумный радужный мир, в котором даже горы и те вели себя непредсказуемо. Потерев лицо и глаза, уставшие от разглядывания черных камней ладонями, я еще раз окинула взглядом таинственную тропинку. И вдруг поняла, чтобы попасть внутрь, нужно спрыгнуть по другую сторону дракона. И если бы я не злилась, а включила мозги, то уже обнаружила бы между подножием горы и завалом камней узкий промежуток. А хвост как раз упирался в проход, словно указатель. И если спуститься ниже, то вход в пещеру прятался, перекрытый высоким узким выступом. Шагнув пониже, я осторожно сползла на землю и радостно устремилась внутрь, не переставая ругаться на собственную глупость. Столько времени потрачено впустую. А еще этот странный ветер. Что он или кто он? И почему помог? И... Вопросов в голове роилось много, и мне трудов стоило их разгонять, сосредоточившись на самом главном. Как попасть обратно в монастырь? Надежда робким мотыльком трепыхалась в душе, но сомнения уже подняли голову. В этом мире все не так просто, как кажется на первый взгляд. И злобный демон может оказаться несчастным не богом с разбитым сердцем и исковерканной судьбой. Скользнув в пещеру, я замерла, прислушиваясь. Внутри тишина была живой. Слышно было, как где-то разбиваются капли об пол. В трех шагах от входа на стенах голубоватым светом мерцал какой-то замысловатый узор, разгоняя мрак. Задержав дыхание, чтобы успокоить разбушевавшееся сердце, я двинулась дальше, держась рукой за стену. В паре метров ухоженная тропа резко сворачивала направо. Я застыла, отчаянно надеясь, что это не та пещера, которая снилась мне несколько раз в этом мире, и что навстречу мне сейчас не выйдут странные полулюди, полузмеи. «Дракайны!» — истерично хихикнула память, услужливо подгоняя воспоминания о снах. «Выбора все равно нет. Давай, загляни за угол и вперед. Двум смертям не бывать, одной не миновать». Какая-то чересчур смелая личность выползла наружу, подгоняя мою окаменевшую тушку. «Это кто у нас тут такой умный и бессмертный?» — разозлилась я. «Драконов нет, бессмертия тоже». «Здравствуй, простая человеческая жизнь!» С этими невеселыми мыслями я потихоньку высунула голову за поворот и огляделась. Ни жрецов, ни алтаря, ни змей, никого. Позволив себе дышать, я медленно пошла дальше. Темнота отступала с каждым шагом. Причудливая вязь плющом оплетала стены, играя роль своеобразного бесконечного светильника. Впереди забрезжил свет. А поскольку на первый взгляд никого в пещере не было, я ускорилась и вскоре попала в круглую комнату с бассейном посередине. Зал вызывал ассоциацию с ванной комнатой в богатом особняке. Мраморная окантовка чаши, в которую стекал небольшой водопад, выложенные узорчатой плиткой ступени, неглубокие ниши, полные каких-то флакончиков и колбочек и темно-зеленые полотенца. Удивленная сверх меры, я пересекла странное помещение, разглядев еще один проход в другой стороне. Осмелев, я шагнула в очередную пещеру и застыла от неожиданности. Мое сердце радостно забилось в груди. Я заулыбалась и уже хотела окликнуть человека, в котором узнала Фелину, когда мой взгляд наткнулся на огромного змея, мраморным изваянием застывшему порога. Его голова со стекленевшими вертикальными зрачками, в которых все еще теплилась жизнь, упиралась прямо в ступеньку, на которой я стояла. Зажав рот руками, я замерла, боясь пошевелиться. Сердце рухнуло куда-то в пропасть. Кровь моментально отхлынула от лица, ледяной крошкой осыпавшись к моим ногам. Пальцы мгновенно закоченели. А Солар, напротив, обжег огнем так сильно, что я не сдержалась и негромко вскрикнула. На мой возглас Фелину обернулся, и я едва не рухнула на змея от увиденного. В окровавленных руках юного кота трепыхался небольшой кусок чьей-то плоти. Юноша пустым взглядом взирал на обомлевшую от ужаса меня и молчал. С трудом я заставила себя глянуть на ложе, возле которого стоял Фел, молясь и надеясь, что все это мне мерещится, ведь в пещерах бывают галлюцинации. Черные, густые, длинные пряди спадали до пола. Белая, почти прозрачная женская рука с перстнями выглядывала из-под мехового покрывала. Мое сердце, до этого забывшее, как биться, понеслось вскачь. Пульс рвал вены на висках, а Солар все сильнее разгорался внутри солнечного сплетения. Но боли я не чувствовала. «Фел!» — прохрипела я, схватившись за стену. «Что ты натворил?» «Сердце! Богине нужно сердце!» Оскалив губы в безумной улыбке, проскрипел Фелину, протягивая мне ладони. Под его ногами что-то зазвенело. Юноша сделал шаг в мою сторону, и я не выдержала. Захлебнулась криком и осела к морде ухмыляющегося мертвого змея безжизненной куклой. «Вот и все. Последнее, что я успела подумать перед тем, как душа покинула мое тело.